последние месяцы это не было редкостью и повторялось все чаще и чаще. Так что целые отделения дезертировали и при первом удобном случае переходили к королевским, потому что жалование платилось им исправно, а дону Карлосу они только из-за жалования и служили. Кто платил более и аккуратнее всех, кто менее всех делал учений и в особенности менее всех водил их в огонь, тот более всех и привлекал их, тому они и служили всего охотнее. Единственная причина, благодаря которой еще не разбегалась вся эта толпа мошенников, бродяг, лентяев и честолюбцев, был страх, внушаемый Кабрерою, а для некоторых немногих — приверженность ему. Сегодня Кабрера был в своей генеральской палатке. У него находился Дон Карлос, для которого он сражался и жил. Инфант Дон Карлос, из-за которого уже столько было пролито крови, и который все еще не терял надежды добыть престол. Пройдем мимо адъютантов и офицеров, стоящих группой перед высокой, украшенной флагом генеральской палаткой и в полголоса болтающих. Подняв портьеру, мы очутимся в широкой, четырехугольной, кверху суживающейся комнате. Пол покрыт толстым ковром, вдоль стен стоят походные кровати, столы и стулья посредине, так что комната имеет совершенно приличный вид. На одном из столов стоят остатки роскошного ужина и недопитые стаканы и бутылка с вином. На другом лежат карты, рисунки и книги. За этим столом сидят два человека в генеральских мундирах. Один из них худощав, уже не молод, с орлиным носом и с суровыми строгими чертами лица — это Кабрера. Он говорит мало, зато действует всегда с решимостью. Дико сверкающие его глаза лучше всего подтверждают, что небезосновательно его называли «монстратцевским тигром». Перед ним стоит, указывая рукой на одну из карт, широкоплечий, неуклюжий человек среднего роста. Если бы он не носил богатого мундира с множеством орденов, его скорее можно было бы принять за достаточного поселянина, чем за инфанта. Его широкое лицо с выдающимися скулами и с большим ртом производит неприятное впечатление. А маленькие серые глаза безобразны. Этот неуклюжий, широкоплечий господин, усеянный орденами и говорящий чрезвычайно громко, никто иной, как знаменитый инфант Дон Карлос, известный в Мадриде и в королевских войсках под именем короля лесов. Резиденция его действительно довольно часто находится при шайках в лесу, или в непроходимых горах. «Я надеюсь, что войско генерала Олано скоро появится, Ваше Величество. Нарочные уже прибыли ко мне оттуда». «Так значит, через несколько дней вы одержите победу, мой милый Кабрера. Мне говорили, что армия честолюбивой супруги покойного брата состоит только из 8000 человек под командой Конхи, генерала, как известно, весьма опрометчивого. Вы же, мой любезный генерал и друг, будете иметь в своем распоряжении войско в 12000, когда соединится с вами Олано. Я вверяю вам все мое благо, полагаясь на ваше умение и вашу опытность. Для меня все зависит от этого сражения». Потому что если Конха будет побежден, дорога на Мадрид нам открыта. Мне говорили, что дочь моего высокого покойного брата в скором времени будет праздновать свою свадьбу. Было бы отлично, если бы мы, незваные, явились в Мадрид как раз к этому торжеству. «Я не берусь заранее обещать, Ваше Величество», — сказал строгий монстратцевский тигр. «Мы будем сражаться и Кабрера не отстанет от других. «Я это знаю, мой верный друг», — отвечал инфант, и протянул свою руку генералу для того, чтобы тот поцеловал ее. Но Кабрера не умел льстить. Он не понял милостивого позволения короля лисов и просто пожал протянутую ему руку, как будто следовало дать немое обещание.